о существовании которого в их комплексе Адриана даже не знала. Это было великолепно. Интерьер дома очень соответствовал складу их хозяина. Та же привлекательность, душевность, теплота. Из этой квартиры не хотелось уходить. Хотелось только еще подробнее с ней познакомиться. Поражал ее контраст с той дорогостоящей стерильностью, в которой Адриана жила со Стивеном, пока тот не выехал, забрав все и оставив голые стены. «Билл, у вас просто чудесно!» — сказала она, не скрывая своего восторга. «Мне тоже нравится», — признался он. «Ты видела кровать ребят? Мне ее изготовил один мастер из Ньюпорт-Бича. Он таких делал всего две в год. Я мог выбирать между этой и другой, похожей на двухэтажный автобус. Какой-то англичанин купил автобус, ну а я паровоз. У меня всегда был сдвиг на почве паровозов и поездов. Они такие большие, старомодные и уютные». Адриана подумала, что эта характеристика подходит и ему самому, и улыбнулась. «Мне у тебя очень нравится». В его квартире действительно чувствовалась особая теплая атмосфера. Здесь приятно было жить и работать. «Я годами пытаюсь убедить себя купить отдельный дом, но ненавижу переезды. К тому же здесь очень удобно, да и ребятам нравится. Я думаю». Билл отвел для них самую большую комнату, считая, что детям должно быть удобно, хотя сыновья не жили у него подолгу. «Когда они подрастут, то, надеюсь, будут проводить здесь больше времени. Наверняка». Кому бы здесь не понравилось? Квартира, нельзя сказать, чтобы очень большая или шикарная, нет. Но, находясь в ней, словно испытываешь радушное объятие, подумала Адриана, сидя на диване и окидывая взглядом жилище Билла. Потом она пошла на кухню, чтобы помочь ему готовить ужин. Большую часть кухни Билл оформил своими руками и стряпал с несомненным знанием дела. «Скажи, а есть вещи, которых ты не умеешь?» — улыбнулась она. «В спорте я ноль. Я уже тебе говорил, что отвратительно играю в теннис. Я не умею разжигать в полевых условиях костер. Это приходится делать Адаму каждый раз, когда мы отправляемся в поход. И еще боюсь самолетов». Список был явно короткий по сравнению с тем, что он умел. «Самое главное, что ты умеешь быть человечным, Билл. Это такое редкое качество». «А как насчет тебя, Адриана? В чем ты не сильна?» — спросил Билл, аккуратно нарезая свежий базилик для салата. Его интересовало, как Адриана оценивает себя сама. «Я не сильна во многих вещах. Например, в лыжах. В теннис играю так себе, в бридж вообще ужасно. Игры для меня просто наказание. Я не могу запомнить правил, и даже если случайно выигрываю, не получаю никакого удовлетворения. Еще компьютеры. Я ненавижу компьютеры». Она подумала и серьезным тоном добавила: «И компромиссы. Не могу идти на компромисс со своими убеждениями». «Но это, как я понимаю, достоинство, а не недостаток, верно?» «Как сказать?» — задумчиво ответила Адриана. «Порой за это приходится платить слишком большую цену». Она думала о Стивене. Дорогую цену пришлось ей заплатить за свои убеждения. «Но разве ты о ней жалеешь?» — спросил Билл мягко. «Разве не лучше чем-то пожертвовать, но остаться со своими убеждениями? Я всегда так считал». «Порой трудно найти правильное решение. Поступай так, как сама считаешь нужным. А если окружающим это не нравится», — он философски пожал плечами, — «считай, что они ошибаются».